и рад бы укусить, да не может. Данфилд и другие братья хотели сперва изобразить некоторое подобие торжественного судилища, но, увидев, что у них ничего не получается, тоже поднялись со скамей и смешались с окружившей Юранда толпой. Правда, это не понравилось старому Зигфриду из Янсберга, но сам Контур сказал ему: «Не хмурьтесь, то-то будет потеха». И они тоже стали глазеть на Юранда. Случай и впрямь был исключительный, ибо раньше рыцарь или кнехт, увидевший его так близко, закрывал обычно глаза навеки. Некоторые говорили: «Плечист, ничего не скажешь. Хоть и кожух на нем под вретищем. Обвертеть бы его гороховой соломой, доводить по ярмаркам». Другие, чтоб стало еще веселей, потребовали пива. Через минуту зазвенели пузатые братины, и темный зал наполнился запахом пены, стекающей из-под крышек. «Вот и отлично», — сказал, развеселившись, Контур. «Эка важность! Опозорили его». К Юранду снова стали подходить крестоносцы, тыча ему в бороду братины, они приговаривали: «Что, мазурское рыло, небось хочется выпить?» А некоторые, плеснув себе в пригоршню пива, брызгали ему в глаза. Юран стоял в толпе, оглушенный, уничтоженный. Наконец он шагнул к старому Зигфриду и, чувствуя, что больше ему не выдержать, крикнул во весь голос, чтобы заглушить шум, стоявший в зале: «Заклинаю вас всем святым! Отдайте мне дочь, как вы обещали!» Он хотел схватить старого Контура за правую руку, но тот поспешно отодвинулся и сказал: «Прочь, невольник! Чего тебе надобно?» «Я отпустил Бергова на волю и сам пришел сюда, потому что вы обещали отпустить за это на волю мою дочь». «Кто тебе обещал?» — спросил Данфилд. «Ты, Контур, коли только есть у тебя совесть. Свидетелей тебе не найти, а, впрочем, они и не нужны, когда речь идет о чести и славе». «О твоей чести, о чести ордена!» — воскликнул Юранд. «Что ж, тогда мы отдадим тебе твою дочь», — ответил Данфилд. Затем он обратился к присутствующим и сказал: «Все, что встретило его здесь, отнюдь недостойная кара за его злодеяние, а лишь невинная потеха. Но раз мы обещали вернуть ему дочь, раз он явился сюда и смирился пред нами, то знайте, что слово крестоносца так же нерушимо, как слово Бога, и что дочери его, которую мы отняли у разбойников, мы даруем сейчас свободу, а после примерного покаяния в грехах, совершенных против ордена, и ему позволим вернуться домой». Некоторые удивились, услышав такие речи. Зная Данфилда и старую обиду, которую он питал к Юранду, никто не ждал, что он будет так великодушен. Старый Зигфрид, Ротгер и брат Готфрид воззрились на него, подняв в изумлении брови. Однако Данфилд притворился, будто не видит их вопросительных взглядов. «Дочь мы отошлем под стражей», — сказал он, — «а ты останешься здесь, пока наша стража не вернется невредимой и пока ты не заплатишь выкупа». Юранд и сам изумился. Он уже совсем потерял надежду на то, что, жертвуя собой, сможет спасти Данусю. Он устремил на Данфилда благодарный взгляд и произнес: «Да вознаградит тебя Бог, Контур». «Знай же, каковы рыцари Христа», — ответил ему Данфилд. «Велик Бог милостью», — сказал Юранд. «Долгое время не видал я уже своего дитяти. Позволь же мне поглядеть на дочку и благословить ее. Да, но только в присутствии всех, дабы все могли свидетельствовать, сколь верны мы нашему слову и милостивы». С этими словами он велел стоявшему рядом оруженосцу привести Данусю, а сам подошел к Делеве, Ротгеру и Готфриду, которые окружили его, торопливо и взволнованно стали что-то ему говорить. «Я не стану противиться», — говорил старый Зигфрид. «Но ведь у тебя были совсем другие намерения». А вспыльчивый, прославившийся своей храбростью и жестокостью, Ротгер воскликнул: «Как? Ты не только хочешь девку выпустить, но и этого дьявола, этого пса, чтобы он опять стал кусаться? Он теперь еще не так будет кусаться», —